«Батюшка Самсон, исцели душу Ксении, если на то будет воля Божия», написала я записочку на могилке старца Самсона. С группой паломников из Беларуси приехал я на Николо-Архангельское кладбище. О батюшке Самсоне впервые услышала в автобусе, написала записочку, как посоветовали верующие, уже знакомые с батюшкой. Диагноз у моей дочери, Ксении, шизофрения, тяжелое психическое заболевание. 14 лет, порой непосильных, мы просили у Господа выдержать все испытания и скорби. Но надежда жила в душе, несмотря на, казалось бы, неисцельность этого недуга. Познакомившись с батюшкой по книгам, кассетам, видеофильму, я приняла в свое грешное сердце, насколько оно могло вместить, поучение и наставление этого удивительного страдальца за веру, молитвенника за нас грешных. Прошел год с тех пор, как мы познакомились с батюшкой Самсоном. Ксения не расстается со святынькой, цветочками с могилки старца. Моя доченька вернулась к жизни, исцелилась с помощью молитв батюшки Самсона. Бессильны выразить благодарность за исцеление Ксении Господу нашему Иисусу Христу, всемилостивой Владычице Богородице, батюшке Самсону и всем святым. Слава Богу за все, а более за скорби. Тамара, Гродненская область, Беларусь. Свидетельствую о чуде исцеления моего сына по молитвам батюшки Самсона. У сына резко заболел сустав на большом пальце ноги. Он не мог наступить на ногу, боль не ослабевала даже ночью. С каждым днем усиливалась. Трижды с молитвой я помазала больное место маслицем с могилки старца Самсона, и боль исчезла. Благодарю Бога и батюшку Самсона за его святые молитвы о нас грешных. Грешная раба Божия Мария. Меня мучили ночные страхования, может быть, происходившие на нервной почве. В то время у меня на работе были крупные неприятности. Может быть, это и лукавый нападал. Только стала я просыпаться от беспричинного страха. Сердце заходилось, было трудно дышать, волосы дыбом. Такой страх нападал, что казалось, или с ума сойду, или умру от инфаркта. Лежу и боюсь пошевелиться. Кажется мне, что кто-то рядом с моей кроватью стоит. Так продолжалось около 2 месяцев. Я и успокоительные препараты пила, и молилась, но ничего не помогало. И вот друг дал нам 2 маленькие фотографии батюшки Самсона Сиверса. Ранее он давал нам почитать книги о старце. Одну из фотографий я положила себе на подушку, долго молилась и плакала, и просила старца Самсона избавить меня от страхований. И с этих пор все прекратилось, и вот уже около 3 лет боли ни разу не повторялось. Хотела посетить могилку батюшкину, но все никак не могла собраться. А потом был удивительный вразумляющий сон от батюшки Самсона, после которого я проснулась вся в слезах. Мне было стыдно, что я неблагодарная, хотела изменить свою жизнь и не изменила. К батюшке собиралась съездить и не съездила. Даже книжки его перестала читать. Но спустя несколько месяцев мы все же всей семьей поехали к батюшке. И вот, всего лишь раз побывав на могилке старца, мой муж исцелился от хронического гайморита, его перестал беспокоить желудок. Раньше пил таблетки целыми упаковками, а они все равно плохо помогали. Благодарим тебя, батюшка Самсон. Я тоже избавилась от одной страсти, которая мучила меня долгие годы. Слава Богу за все. Спасибо батюшке Самсону. Мартынова Елена, Смоленская область. Вскоре после посещения могилки старца иеросхимонаха Самсона Сиверса, где я оставила записочку с просьбой о помощи мне с работой, точнее через 3 дня после этого, меня на работе перевели в то место, куда я действительно хотела устроиться. Исцеление получила и от маслица батюшкиного. У меня сильно болел палец на ноге. Я лечила его и мазью, и грела в теплой воде, и применяла всякие другие средства, но все безуспешно. Ну вот, вспомнила про батюшкино маслице, помазала на ночь, а уже утром почувствовала облегчение. Настолько это было неожиданно, ведь я уже собиралась идти к хирургу. Потом помазалась еще 3, прочитала акафист батюшке и исцелилась окончательно. Об этом исцелении рассказала на работе. Одна женщина порезала сильно палец, я дала ей маслице, и через 3 дня у нее тоже все прошло. У ее сестры была срезана родинка, лечилась она всякими способами. Но когда батюшкиным маслицем помазала родинку, на следующее утро почувствовала исцеление. У другой женщины мама страдала болезнью ног. Когда прочитала тропарь батюшки и с молитвой помазалась маслицем, почувствовала исцеление. Я благодарна батюшке Самсону за его помощь нам грешным. Это были действительные чудеса, совершенные явно на глазах у всех. Низкий поклон батюшке. Елфимова, город Липецк. Пишут вам сестры из города Ярославля. Хотим засвидетельствовать примеры чудесной помощи по молитвам отца Самсона. После того, как мы побывали на могилке старца Самсона, произошли следующие случаи помощи Божией по молитвам батюшки. Раба Божия Елена. По приезде в Ярославль в течение недели я нашла работу по специальности, хотя до этого долгое время не было ничего подходящего. Раба Божия Ирина. Много лет страдала очень сильными приступами головной боли. При очередном приступе даже не могла встать с постели, с трудом взяла песочек с батюшкиной могилки, положила его к себе на голову. Боль сразу же сосредоточилась в области святыни, и затем, как будто невидимая рука, мгновенно ее сняла. Заболела панкреатитом в тяжелой форме, нестерпимая боль, полная потеря возможности питаться, состояние крайне тяжелое, эффекта от таблеток практически нет. Растворяла песочек батюшкин в воде и пила, помазывалась его маслицем, молилась отцу Самсону и быстро пошла на поправку. Раба Божия Нина. Помазала больное ухо маслом отца Самсона, прошел хронический, постоянно мучивший отит. Раба Божия Марина. Находилась в угнетенном душевном состоянии на грани душевного истощения. Начала непрерывно читать молитву Всемилостивая, явленную отцу Самсону преподобным Серафимом Саровским. Уже через несколько минут обрела душевный покой, радостное и благодатное состояние, в котором пребывала длительное время. Раба Божия Фатиния. По молитвам отца Самсона разрешаются житейские дела и проблемы. Удивительным образом люди, к которым боишься подойти из-за их негативной настроенности, располагаются к тебе доброжелательно, появляется возможность разрешить важные вопросы. На работе долгое время продолжалось отчуждение коллектива отдела от меня. На работе были нападки. А после того, как я поставила на рабочем столе фотографию батюшки Самсона, страсти поутихли. При этом вроде бы настроение вокруг почти то же самое, но я чувствую, что явно нахожусь за невидимой защитной оградой. Мой муж, раб Божий Георгий, по молитвам отца Самсона решил дела с работой. Чудесным образом прошел медкомиссию с двумя тяжелейшими заболеваниями и с плохими анализами, получив допуск к работе. Слава Богу за все. Спасибо, дорогой батюшка Самсон. Ирина, Марина, Елена, Фатиния, город Ярославль. Свидетельствую о том, как по молитвам старца Самсона Господь исцелил меня. Несколько лет тому назад я попала в небольшую аварию, в которой основной удар пришелся на коленные суставы. В 2005 году, когда выкапывала картошку в деревне, приложила много сил, потому что земля была каменной. В результате повредила колено. Появились резкие боли при ходьбе, это продолжалось более полутора месяцев. Однажды вечером, когда читала вечерние молитвы, нога разболелась так сильно, что я не в состоянии была стоять. И неожиданно пришла мысль: «Приложи песочек от батюшки Самсона и перевяжи колено». Я сразу так и сделала, и боль моментально прекратилась. Несколько дней после этого я так с песочком и ходила, благодаря чему боли в коленном суставе прекратились. Затем я сняла песочек в надежде, что уже все прошло, но через две недели боль снова возникла, да так сильно, что я с трудом могла передвигаться. Не знаю, что явилось тому причиной. Возможно, и то, что нужно было написать о моем исцелении, а я этого сразу не сделала. Снова просила помощи у батюшки и прикладывала песочек к больному колену. На этот раз не снимала его до тех пор, пока окончательно не убедилась в том, что боль прошла. Вот уже в течение нескольких лет я приезжаю на могилку к батюшке Самсону. Много раз он помогал мне и моим близким в трудных жизненных обстоятельствах, и в этот раз излечил меня грешную. Низкий поклон тебе, дорогой, любимый, многострадальный наш батюшка Самсон. Благодарю Бога за все его милости, которые он нам грешным дарует по молитвам Пресвятой Богородицы и всех святых. Несомненно, что и наш батюшка Самсон является святым, иначе не было бы таких чудес, которые совершаются по его молитвам. Овчарова, город Щелково, 3. К батюшке Самсону я обращалась неоднократно, и всегда он мне помогал. Мой сын сорвался, опять стал злоупотреблять спиртным. Жена у него умерла уже как 10 лет, остались две девочки, которых он воспитывает. 30 декабря 2006 года, в день его рождения, ему стало плохо. Моя старшая внучка Ксения осталась с ним, а с младшей Светланой мы поехали на могилку батюшки Самсона. Дорогой Светлана сообщила мне, что ей плоховато даются в школе история и биология. Я ей посоветовала, чтобы на могилке у батюшки она и об отце помолилась, и помощи в учебе у батюшки попросила. Моя старшая внучка Ксения учится в лицее, скоро у нее должны были быть экзамены. Я взяла у нее зачетку и приложила к батюшкиной могилке, посыпав песочком. Также попросила батюшку Самсона помочь ей и помолиться о ней. И вот как батюшка нам помог. Сын поправился, сейчас не выпивает. Ксения сдала математику на 4, остальные предметы на 5. Светлана стала по истории и по биологии получать 5. Слава Богу! Спасибо дорогому батюшке Самсону. Желаю его скорейшего причисления к лику святых. Крицкого, Московская область, город Реутов. Я хочу свидетельствовать о помощи батюшки иеросхимонаха Самсона. У меня была язва луковицы 12-перстной кишки. Просила о помощи батюшку, и язва зажила. Когда лежала в больнице, простыла, получила сильный бронхит. Я молилась и просила батюшку Самсона, чтобы у меня не было сухого кашля. И вот кашля не было, вопреки обыкновению. В больнице меня усердно лечили. Спасибо, батюшка Самсон, за вашу помощь. 2 года назад я случайно узнала о батюшке Самсоне. И вот однажды мы испытывали очень сильную материальную нужду. Денег не было совершенно, даже коту нечего было кушать. Сижу я как-то и плачу. Мысленно прошу батюшку Самсона помочь мне. А отчаяние было уже таким сильным, что ни одна молитва на ум не идет. Так я и проревела полдня. Вдруг стучит нам в дверь почтальон. Выхожу, а мне бандероль. Компания по производству корма для животных проводит рекламную акцию. В бандероле корм для кошек. А помимо этого получаю перевод на крупную сумму. Я даже не ждала его. Такое чудо произошло по молитвам батюшки Самсона, что даже в голове не укладывается. После этого я начала искать фотографию отца Самсона, но ни у кого из знакомых ее не было. И опять чудо. Еду как-то из храма. Мою машину останавливает женщина и просит ее подвезти. По дороге рассказывает мне, что у нее умерла знакомая, и завещала передать иконы в церковь. А среди икон находилось и фото старца Самсона. И она оставила его себе. Я попросила у нее перефотографировать фото батюшки, и она, конечно, дала его мне. Вот так появился у меня портрет батюшки Самсона. Раба Божия Елена. Песочек батюшки Самсона я привезла родственнице в деревню. У нее в бане завелась всякая нечисть – ужи, змеи. Посоветовала ей посыпать песочком в самой бане, в предбаннике и вокруг нее. На следующий день звонит знакомая из соседней деревни и говорит ей: «Что это из вашей деревни столько нечисти выползло прямо на трассу? Что вы там делали? Мы ехали на машине, даже нельзя было проехать». После этого в бане стало чисто, не страшно было в ней мыться. Раньше же мылась только при открытых дверях. Да и то какой-то страх и ужас одолевали при этом. А когда мылась в последний раз, то не заметила, как и час прошел. Вот такая святость батюшки Самсона. Уже многим людям помог и помогает батюшка Самсон. Разве не пришло время его канонизировать? Давно пора. Мы с мужем остались без работы. Я как-то читала батюшкин дневник и акафист ему, мысленно прося его о помощи. Однажды, перечитывая дневник, задремала. И вот отчетливо слышу батюшку: «Скоро у тебя все решится». И чувствую благоухание. И это чудо произошло с такой грешницей, как я. И вскоре же мне позвонили домой и пригласили на работу. Через некоторое время и мужу позвонили на его телефон и пригласили приехать на собеседование. Сейчас он трудится на этой работе. Когда у меня возникают проблемы с ребенком, обращаюсь за помощью к батюшке. И он всегда оказывает помощь. Так хочется, чтобы батюшку канонизировали, чтобы мы могли заказывать Ему молебны, молиться Ему в храме, видеть Его лик на иконах. Батюшка Самсон, спасибо Тебе за все, что делаешь для нас грешных. Елена, город Самара. Я впервые посетила могилку старца Самсона, прочитала акафист батюшки и попросила у него помощи моему чаду Виктору. Он в то время встречался с девушкой, которая в Бога не верила, и в храм ее было не дозваться. И так же вдруг стал себя вести и мой сын. Я просила старца Самсона: «Помоги! Или наставь эту девушку на путь истины, или, если это невозможно, пусть мой сын встретит в жизни хорошую девушку-христианку». И батюшка помог. Вскоре сын легко расстался с неверующей подругой, хотя сильно любил ее, а через год женился на верующей девушке, которая ходит в храм. Сын тоже стал опять ходить в храм и веровать в Бога. Благодарю старца Самсона. Он святой, я в это верю, и всегда к нему обращаюсь, как к святому. Раба Божия Наталья, город Балашов.